Глава 23. «Вот и хорошо», — выдохнул, — «потому что я уже хотел вернуться и набить Рудневу морду при всех». «Серьезно?» — она нахмурилась. «Серьезно. Мы переглянулись, и я четко понял, что передо мной не девчонка с характером или капризная пациентка с капельницей, а та, которую можно потерять за секунду, если не держать крепко». Я кое-что не договорил в ресторане. Взял ее за руку и дернул вперед, но Даша заупрямилась. «Давай уйдем отсюда». Ее носик скривился. «А договорить ты можешь где угодно». «Хорошо, но я дико голодный, так что заскочим за шаурмой. По рукам, только с двойным сыром, ясно?» Не думал, что она согласится. Но, черт, так приятно стало, до странного рокота в груди. Улыбка сама растянулась до ушей, и мне до зуда в руках захотелось закинуть Дашку на плечо, утащить к себе в берлогу, подальше от всяких там Рудневых и прочих мужиков. Только моя. Командовать вздумала? Подшучивая над ней, иронично выгнул бровь. «Ага». Подмигнув, она приподнялась на носочках и спешно поцеловала меня в щеку. И я, взяв ее за руку, повел прочь от ресторана, от Руднева и от проблем, которые возникли буквально на ровном месте. Мы бродили по вечернему городу без цели, просто шли и разговаривали на нейтральные темы. И каждый раз, как я снова хотел задать такой, казалось бы, простой вопрос, но старые раны еще слишком болели, черт бы их побрал. И я все смотрел на Дашу, будто не мог насмотреться, а она вдруг вырвалась вперед. «Ну и чего ты уставился на меня?» Фыркнула, идя задом наперед. «Да вот думаю, если ты споткнешься и упадешь, а расшибешь себе лоб, то мне придется нести тебя в больницу на руках». Я притворно вздохнул. «А ты такая тяжелая!» Дашка остановилась и так взглянула на меня, что аж дыхание сбилось. Ну, просто захотел подколоть ее немного, чтобы не расслаблялась. Ты, я смотрю, прямо эталон мужественности. «Ну, извини, я не принц на белом мустанге», — развел руками. Дашка сощурилась, а затем резко скривилась. Может, не поняла моей шутки. «Хорошо, что ты не принц», — шагнула ближе и, схватившись за ворот рубашки, потянула на себя. «Меня от них тошнит», и звонко рассмеялась. Не знаю почему, но я заразился ее смехом. Было так легко рядом с ней, будто не было ни ссор, ни боли, ни дурацкого прошлого. Шли и ржали, пока в какой-то момент я не поймал ее за руку, резко притянул ближе. Она ойкнула и врезалась в меня, вот прям с размаху, лбом в подбородок. «Черт!» Я зашипел от яркой вспышки боли вперемешку со смехом. «Ты меня чуть не нокаутировала». И смех, и грех. Но с Дашкой разве может быть иначе? «Разве моя вина?» Бурчала, пока терла пальцами подбородок, что ты не умеешь ловить падающих девушек. Она сместилась ближе ко мне, и я обнял ее одной рукой за талию. Так чертовски правильно, когда малышка в моих руках. Не отпускать бы никогда. Слишком пристрастился. «Даш», тихо, почти неуверенно. «Можно вопрос?» Я напрягся аж до боли в мышцах из-за неуверенности. «Смотря какой. Если про то, почему я не делаю эпиляцию зимой, не спрашивай». «Что?» Я моргнул, застыл в немом шоке. «Эпиляция? Зимой? Так лето ж еще!» Но, видя задорные хитринки в глазах, просто закатил глаза. «Господи!» — захохотал, качая головой. «Да за что мне это?» «Так зима же! Кто там за слоем одежды увидит мои кусты?» «Дай мне сказать, женщина, пока я не передумал!» Она примирительно подняла ладони в знак капитуляции и умолкла. А мне пришлось набрать побольше воздуха в легкие. Даже оглянулся, чтоб уж точно никакой Руднев больше не спутал мне карты. «Давай встречаться». «Ну, правда, глупо бороться с собой, потому что чувство к тебе сильнее, чем я думал. Секунда, две. Даша медленно отстранилась и так серьезно кивнула, что внутри меня будто рухнула плотина сдержанных эмоций, и все это хлынуло наружу, накрыв меня с головой. Да, я хотел ее, вопреки всему на свете. Боялся до нервной икоты потерять, но если оттолкну, то все равно сдохну от того, что грудь буквально разорвется от тоски. Прав был Ярославович, нельзя насильно отнимать у себя право быть счастливым. Хотя бы стоит попытаться. Вдруг что-то получится. Да, четкий ответ ударил по ушам, как гонг. Мне уже было все равно, кто что подумает, сколько сейчас времени и что где-то в двух шагах жилой район. Я властно притянул Дашку к себе, обнял так крепко, что малышка запротестовала, а потом поцеловал. Долго, страстно, с жадностью и нуждой, которая вырвалась на волю. Даша отозвалась, вцепившись пальцами в мою шею, будто не хотела отпускать больше никогда. Да и я тоже. Плевать, что ноги затекли, что какая-то тачка сигналит, а фонарь мигает, как в триллере. Сейчас имел смысл только поцелуй и Даша. Она отстранилась первой, прижалась лбом к моему и прошептала в губы. «Только если ты еще раз уйдешь вот так тупо, то я реально отрежу тебе яйца». «Договорились», — выдохнул с улыбкой. «Можешь даже сначала предупредить. Я не стану противиться». «А как же дух авантюризма?» Я снова ржал вместе с ней, как никогда ранее. А ведь не хотел изначально ничего продолжать. Думал после ужина поставить точку, но... Когда приехал к матери в больницу, то будто всю жизнь свою переосмыслил. На этот раз мама выглядела явно хуже. Бледность на лице казалась почти уничтожающей. Губы пересохли, а руки не двигались из-за слабости и постоянных внутривенных уколов. Но она улыбалась мне, пыталась шутить и даже познакомила с дочерью своей соседки по палате. Да разве хотел я с кем-то еще знакомиться? Перед глазами стояло перекошенное от ревности лицо Дашки, и юркие пальчики уже тянулись к моим яйцам с не с добрыми намерениями. В итоге я не запомнил ни лица, ни имени той девчонки, а просто убрался из палаты, заплатил за счета, лекарства и сразу помчался к Дашке, даже с врачом не поговорил, хотя он просил меня зайти, как будет время. Общага встретила нас тишиной. Переступая порог комнаты и запирая дверь, я все думал, как изменить это тупое положение. Приводить Дашку в галимые условия – так себе идея. Но какие варианты? Почти все бабки, что я получил за съемку, уже, считай, потрачены. И это я еще не пообщался с врачом. Ведь было ясно, что ни хера нынешние препараты не работают. Матери стало хуже. Я мысленно содрогнулся, предвещая новые растраты, и Даша явно не вписывалась в мои планы. Но отказать ей равносильно самоубийству. И что мне делать? Хоть разорвись. Или снова рассмотреть Варик, вернуться в подпольные бои. Не желал я париться о проблемах. Просто обнял Дашку со спины и в первый раз за долгое время ощутил непоколебимое спокойствие. Такое, где дыхание другого человека звучит как музыка, а легкий смешок у уха заставляет подрагивать кожу на затылке. Мы лежали на моем потрепанном, еле живом матрасе, обнявшись, будто так и надо. Дашка развернулась, прижалась ко мне и уперлась коленкой слишком близко к паху. Она медленно водила пальцами по груди, и от каждого ее прикосновения внутри щелкало что-то старое, застывшее, будто сердце оттаивало. А вместе с тем волна возбуждения так не вовремя прокатилась телом, и вся кровь неминуемо прилила к члену. Даша быстро это поняла, ухмыльнулась. «Ничего не жмет?» Ленивый голосок, но с ноткой озорства, от которого по коже пробежали мурашки. «Только если ты про прекрасную коленку около моего паха, тогда да», — фыркнул я и чуть сместил юркую ножку, пока не наступила катастрофа. «Жмет, но терплю, потому что нравится». «Угу», — она зевнула, — «с тобой все ясно. Буду считать, что ты сделал комплимент моей ноге». «Эй, нога, слышала? Ты нравишься Никите, мелкая зорница, но моя». И от понимания ситуации грудь с гордостью завибрировала. Я усмехнулся, потянулся к щеке и гладил кожу большим пальцем, пока малышка не прикрыла глаза. Бля, я тупо завис над ней, и мне нравилось буквально все, что бы она ни делала, даже если это просто моргание или сонное зевание. «Ты мне правда нравишься, Даша», — сорвалось вдруг с губ, и я заметил, как заблестели глаза малышки. «Как именно?» Она так пристально всмотрелась мне в лицо, будто ей реально стало интересно. «Ну что ж, ты как аллергия». Я смотрел, как широко распахиваются ее милые глазки, и сразу добавил: «Стоит только тебе оказаться рядом, как зудит что-то в груди, щемит и жжется. Нет ни телу, ни мыслям покоя». Даша рассмеялась, а я просто слушал, будто ее смех — это музыка для моих ушей. «Да почему мне так?» — Даша перебила мысль. «Не думала, что мне будет с тобой так спокойно». «А мне с тобой неспокойно», — признался с улыбкой. «В хорошем смысле. Будто постоянно по краю пропасти хожу. Но не пугает мысль, что могу сорваться».